Глава 11. «Все, хватит, уймись. Ну дай же мне хоть чуток отдохнуть!» С притворно-жалобной интонацией взмолился Кирилл, однако ненасытное бестие под простынкой продолжало вытворять своим языком самые настоящие чудеса. Смирившись с тем, что очередной раунд удовольствия неизбежен, Кирилл отбросил простынку и положил ладонь на затылок девушки, смяв ее волосы. С бездумной улыбкой, уставившись в потолок, Кирилл попытался отключиться от гнетущих мыслей о том, что вскоре все равно придется покинуть это развратно-праздное гостиничное логово. Но только не сейчас. Пусть эта неутомимая девочка еще немного постарается для него. Звонок прозвучал на редкость в неподходящий момент. Уже по рингтону Кирилл понял, что на линии его отец, и не принять вызов сейчас было весьма чревато. Но и говорить с отцом сейчас совершенно не хотелось. «Не отвлекайся, милая». Подбодрил он слегка растерявшуюся девушку и с облегчением увидел на экране, что вызов прекратился. Кирилл откинулся обратно на подушку и прикрыл глаза, но тут же услышал мерзкий писк входящего сообщения. Следом еще одно. И еще. Черт! Такой кайф испортить! Кирилл мысленно выругался на отца и от досады сжал зубы. Момент был упущен. Девчонку можно отпускать. Отцу только одним несвоевременным звонком удалось испоганить такое чудесное утро. Сразу навалилась усталость и досада. Сейчас отец будет его распекать, как ребенка, обвиняя во всех смертных грехах. А впрочем, с обидой думал Кирилл, к унизительным насмешкам со стороны отца ему давно не привыкать. Одна радость была, когда его отослали учиться в Лондон. Там хоть занудный папаша не мог его контролировать. Запрыгнув в брюки и наспех нацепив на себя слегка помятую рубашку, Кирилл вызвал такси до офиса отца. Сильно перебрав вчера с алкоголем, Кирилл не хотел садиться за руль. Привычное общение с доблестными стражами правопорядка его не особо смущало. Все же люди, никто не откажется от пары купюр. Но сейчас, накануне этих гребаных выборов, его папаша и так на взводе. Лишние скандалы никому не нужны. В центральном офисе группы компаний его отца все было как обычно. Сновали суетливые сотрудники, разрывались телефонные аппараты, пищали кофемашины и каждую секунду хлопали двери какого-нибудь кабинета. От суматохи у Кирилла зарябило в глазах, и, морщась от гнетущего разноголосого шума, Кирилл ускорил шаги к кабинету отца. Утреннее солнце нещадно било в панорамные окна кабинета Порецкого-старшего, и Кирилл недовольно скривился, сразу же попав под яркие солнечные лучи. «Па, ну хоть зашторивайте окна, что ли!» Сварливо выдохнул Кирилл, чем вызвал презрительную усмешку отца. «Киря, ты мне еще указывать тут начни прямо с порога! Сам сопляка туда же!» Кирилл с удивлением уставился на своего отца. Обычно всегда безупречно владевший собой, Алексей Маркович выглядел каким-то издерганным и уставшим. Таким отца Кирилл давно не видел, а по большому счету вообще никогда. Неужели все это из-за каких-то выборов? «Па, ну что ты, это ж всего-навсего выборы». «Ну не эти, так следующие», — хохотнул он, довольный своей уверенностью. «Киря, какие к черту тебе выборы? Ты тут всех позоришь своими выходками, и это у тебя вошло в привычку. Но я пока еще жив и не допущу, чтоб ты при моей жизни похоронил то, что я десятилетиями выстраиваю». «Да понял я уже, понял. Но меня зачем вызвал?» Взгляд Кирилла упал на бутылку дорогого коньяка, стоящую на столе отца. Бутылка была еще запечатанной, но Кирилл непроизвольно сглотнул слюну. «Ох, сейчас бы парочку глотков, и все, сразу бы подлечился. Тогда уже и за дела поговорить можно». Нажав на кнопку селектора, Алексей Маркович пригласил в кабинет своего пресс-секретаря. Еще через минуту на столе Порецкого-старшего его пресс-секретарь раскладывал какие-то листки и сосредоточенно менял их в нужном порядке. Кирилл с непониманием посмотрел на листки, догадываясь, что они имеют к нему непосредственное отношение. «Вот, все, как вы и просили, Алексей Маркович», выпрямился в струну молодой человек и угодливо уставился на своего шефа. Кирилл шагнул к столу и, поочередно беря листки, пробежался глазами по тексту и возмущенно положил их обратно. «Па, я такое говорить не стану. Я не лох, меня же не поймут», — начал было говорить Кирилл, но внезапно осекся. Сзади раздался сдавленный смешок, и Кирилл обернулся на звук. «Ну, конечно! Верный пес Парецкого-старшего, Сергей Санаев, с хищным оскалом смотрел на него из небольшой боковой ниши в кабинете. Просто удивительно, как этому человеку всегда удавалось незаметно появляться практически при каждой их встрече. Санаев с легкой насмешкой смотрел на Парецкого-старшего, и тот огорченно пожал плечами, как будто бы извиняясь за недальновидное поведение своего сына. «Леша, я по-прежнему считаю это дурной затеей», – осторожно высказался Санаев, глядя прямо в лицо своему старому другу и шефу. «А-а-а!» – недовольно отмахнулся Парецкий-старший. «А что тут не дурная затея? Дурная затея родилась 33 года назад. Все остальное – последствия, которые мы расхлебываем». На последних словах его голос неожиданно зазвенел так, что все находившиеся в кабинете непроизвольно сморщились от резкого звука. Санаев налил стакан воды из графина и протянул его Алексею. «Леш, выпей и успокойся. Кирилл явно не потянет». «Я пока еще тут, так что можете и ко мне тоже обращаться, если уж про меня говорите», — напомнил Кирилл. Но Санаев даже не взглянул на него. Алексей Маркович взял наугад один из листков и пробежался по нему глазами. «Твою ж мать, Олег, что это за ерунда? Кто это читать должен?» «Вообще-то не читать, а понять. Тут только тезисы, которые Кирилл должен озвучить избирателям. Да, за него фактически приходилось все выполнять команде, но мы же решили вчера экстренно менять тактику в свете того, что появилась информация о похищениях людей из вашего штаба». «Информация появилась», – с издевательской многозначительностью изрек Санаев и снова уставился на Парецкого-старшего своим немигающим, как у ящерицы, взглядом. «Па, не, я не буду, только не вот это вот все», – снова запротестовал Кирилл, и это окончательно вывело Парецкого-старшего из себя. «Киря!» – едва сдерживаясь, чтобы опять не перейти на повышенные тона, начал Алексей Маркович. «Ты бы помолчал, сынок, Олег! Забери все эти заготовки или, как их там, тезисы», – с угодливой готовностью подсказал Олег. «Вот-вот, забери ты эти тезисы и иди разучивай их с Кирей, да так, чтоб от зубов отскакивало». Как только Олег и Кирилл скрылись за дверью кабинета, Алексей устало опустился на кресло и осоловелым взглядом уставился на Санаева. «Вот», – укоризненно качнул головой Парецкий, – «а ты все говорил, что в армию ему надо было». «Какая армия, господи! Сережа, умереть страшно! Как представлю, что дальше Киря сам...» «А ты со своей армией!» «Да», — согласился Санаев. «Хорошо, что тогда сразу признали негодным к службе. Но все же, Леша, послушал бы ты меня. Ну, не надо ему к избирателям сейчас идти. И вообще, Олега этого я бы не принимал всерьез тоже. Только ведь хуже стало от его изменений в стратегии». «А что хуже? Журналисты и так растрезвонили о пропаже людей. Олег прав. Нам остается только возглавить эту шумиху. Не отпираться же и в самом деле. Нет, все-таки Олег дельную вещь подсказал». «Вещь-то может быть и дельную. Да вот только нельзя Кириллу сейчас с избирателями напрямую. Оно, конечно, пусть Олег с ним сейчас поговорит, объяснит. Лишним для Кирилла это не будет, но... общаться и с избирателями, и со СМИ. Этим пусть уже Олег занимается». Парецкий-старший неожиданно зло сощурился и в упор взглянул на Санаева, отчего тому стало не по себе. «А ты, Сережа, я так посмотрю, по моим людям давать советы мастак? Не хочешь поделиться, как там с этим твоим человеком, который должен был работать на тебя, а оказалось, что работает на других людей? Удалось выяснить, на кого именно? И где он? Где Доминика Астахова? Где ноутбук и файлы?» «Кое-что удалось выяснить, и новости хорошие. Да, пока и мой человек, и Доминика оба в бегах. Их еще не нашли. Соответственно, ноутбук пока у них. Но файлы еще не всплыли». «А хорошего-то что?» – нетерпеливо перебил его Парецкий. «Я по своим каналам поузнавал, никакой утечки информации. Так что Летников – единственный, кто каким-то образом оказался в курсе всей этой ситуации. Ну, теперь еще и Доминика Астахова». Обмякший от усталости в большом кресле, Алексей Парецкий неожиданно вздрогнул, так как будто к нему подключили дефибриллятор. «Как фамилия?» отчеканивая каждый слог, спросил он. «Летников?» – растерянно ответил Санаев, с непонимающим видом глядя на шефа. «А отчество у него какое?» Санаев задумался, припоминая, и неуверенно ответил. «Кажется, Николаевич?» «Летников», – машинально повторил Порецкий и глубоко вздохнул. Налив себе еще немного прохладной воды из графина, он залпом осушил стакан и одной рукой схватился за висок, словно пытался вырвать из головы какое-то воспоминание. Уголки рта непроизвольно дернулись в гримасе боли. Санаев внимательно смотрел на своего давнего друга, боевого товарища и шефа. «Белов Станислав Николаевич, вот как зовут твоего человека. А Летников – это фамилия его матери». «Выжил, значит». Обычно невозмутимый Санаев беззвучно опустился на кресло и пустым взглядом уставился на стол своего шефа. «Так, Леша, погоди. Ты по порядку давай. Белов? Это сын того Белова?» Порецкий молча кивнул. Ответить словами у него просто не хватило сил. Санаев устало выдохнул и уже хотел было что-то сказать. Но тут в дверях не кстати показался Олег. «Что еще?» – раздраженно рявкнул Алексей Маркович. «Да мы тут с Кириллом порешали немного и...» «Олег, я тебе плачу не за то, чтобы ты меня по каждому шагу дергал. Выборы – это теперь твоя головная боль. Не выиграет эту гонку, уволю к чертям с волчьим билетом», – отрезал Порецкий-старший, и его пресс-секретарь испуганно исчез за массивными дверями. «Так, Сережа...» «Значит, теперь с тобой», – переключился Порецкий. «Два часа назад был разговор с нашими партнерами. Они пока не в курсе. Ты теперь понимаешь, во что мы вляпались тут? Найти Белова и доставить мне живым. Астахову тоже. Заодно выясним, кому и что они успели сболтнуть». «Леша, ты точно уверен в том, что Белов и Летников одно и то же лицо?» «Да». Устало выдохнул Порецкий. Как только Санаев покинул кабинет, Алексей Маркович снова опустился в кресло и полубоком развернулся к рабочему столу. «И в самом деле, надо бы окна зашторивать», – с досадой подумал он, глядя на бьющие прямо в кабинет яркие солнечные лучи. Обычно такое освещение помогало ему настроиться на рабочий лад, а вот сейчас оно раздражало и мешало сосредоточиться. Воспоминания проносились в голове со скоростью пулеметной очереди. «Таня! Господи, сколько лет прошло! 83-й год! Проклятый Афганистан! В памяти одна за другой мелькали знакомые детали. Бестолковая суета в Мазари-Шарифе, штурм Вахшака. Он рисковал жизнью, думал, встретит как героя. Но она не дождалась, да и не собиралась дожидаться». А Белов, сволочь, тоже хорош. Столько лет другом считался. Порецкий горько усмехнулся, высчитывая годы и прикидывая разные варианты событий. Стас вполне мог бы быть и его сыном, если бы Таня его дождалась тогда и не вышла замуж за этого предателя Белова. Взгляд упал на ящик стола, где лежала фотография его покойной жены, Нины. Обжигающая боль цепко обвела сердце. Тяжелым валуном накатило чувство вины. И опять этот паскудный Белов. И тут снова он. Все перемешалось. Какое право он имеет требовать от Кирилла, чтоб тот разобрался со своими девицами, если у него самого с женщинами такой бардак, что мало не покажется? Обхватив руками голову, Алексей Маркович Порецкий просидел так минут 5. Затем медленно открыл бутылку коньяка, плеснул немного в стакан и залпом выпил. Нет больше никакого Белова. Есть Летников. И с ним разберемся. Спокойным и ледяным тоном произнес он, ощущая с каждой секундой, как по телу разливается приятное чувство уверенности.